Фридрих Энгельс. Кто не знает этого имени, такого яркого и знаменитого? И тем не менее, под заголовком к его биографии я предложила такие слова: «Жизнь в тени». Кажется странно? Я постараюсь показать, что не странно. Ибо этот человек сознательно, убежденно поставил себя в тень великого Маркса. Он писал: «Маркс был гений, а мы, в лучшем случае, таланты». И еще: «То, что я внес, мог сделать Маркс и без меня, а того, что сделал Маркс, я не мог бы выполнить». Не всякий человек способен дать такую самооценку себе и прожитой очень яркой и гораздо более долгой, чем у Маркса, жизни. Ибо Маркс умер в 1883, а Энгельс только в 1895 году. А родился он на 2 года позже Маркса, в 1820. Итак, очень своеобразная самооценка. Но, может быть, она более чем верна? Да нет. Я постараюсь показать, что таланты этого человека, Фридриха Энгельса, были огромны и разнообразны. И вот «Жизнь в тени» Маркса придала в итоге оценке его личности в истории некую однобокость. Напомню, например, что он владел 12 языками, читал примерно на 20 языках. Это совершенно неординарная лингвистическая одаренность. В начале 20 века в Европе существовало мнение, что систему научного коммунизма надо называть не Марксово-Энгельсовой или даже просто Марксовой, а Энгельс-Марксовой. Ибо Маркс писал только об экономике и подал идеи, яркие для своего 19 века идеи, в экономической области. А Энгельс мыслил более широко и, говоря современным языком, я бы сказала, намного более гуманитарно, что сегодняшнему миру важнее и понятнее. Но давайте вспомним его биографию. Он родился 28 ноября 1820 года в небольшом, но не абсолютно захолустном немецком городе Бармене. Его отец тоже Фридрих Энгельс, богатый фабрикант. Сразу какая большая разница в биографии его и Маркса. Мать Элиза Франциска Маврикия просто милая, добрая женщина из такой же буржуазной, но среднебуржуазной среды. Интересы мальчика в детские годы были ярко выражены гуманитарными. Греческие мифы, германский эпос увлекали его максимально. Он знал целые большие отрывки из этих литературных повествований, дошедших до нас из глубин веков. Энгельс начал учиться в реальном училище города Бармена. Заметим, не в гимназии, где абсолютно преобладал гуманитарный уклон, а в реальном училище, где он находился до 14 лет. Это было желание его отца. Отец хотел, чтобы Энгельс, его старший сын, его надежда, его преемник, его наследник, наследовал бы его интерес к производству, фабрике, финансовому делу, и чтобы его не отвлекали греческие мифы и прочее. В реальном училище и преобладал реальный дух, к которому стремился отец Фридриха Энгельса. Его учителя там были гуманитарно малообразованными. Энгельс, например, вспоминал: «Некто спросил у учителя, кто такой Гёте? Ответ был замечательный – безбожник». Энгельс горько смеялся над этим и говорил, что, конечно, если бы он оставался там, его гуманитарные и даже поэтические, как вскоре выяснилось, наклонности не могли бы развиваться. Однако с 1834 года он все-таки в гимназии. Его любимые предметы – история, языки. Сохранилась тетрадь, куда подросток Энгельс записал на основе уроков всю древнюю историю, как он это понимал. Назвал эту тетрадку «От сотворения мира до Пелопоннесской войны». Замечательно, что мальчик не только переписывал то, что потрясло его на уроках истории, то, что ему запомнилось. Он еще рисовал иллюстрации и делал к ним подписи. Например, «Колоссальный сфинкс близ Каира», «Пирамида Джосера» и все, что вокруг нее. «Львиные ворота в Микенах», времена крито-микенской культуры, доклассическая Греция. Он рисовал персидских и греческих воинов в полном вооружении и явно проявил талант рисовальщика. Дома он играл в древнюю историю. Служанка вспоминала. Маленький Фридрих бегает по дому с фонарем. Она, конечно, спрашивает: «Что это ты делаешь?» «Ищу человека», — отвечает он, чувствуя себя Диогеном. В результате обучения в гимназии и затем еще в частном пансионе Фридрих Энгельс свободно переводил Ливия, Цицерона, Вергилия, Горация — это с латыни на немецкий. А с греческого переводил не больше, не меньше, как Гомера и Еврипида. Казалось бы, личность этого очень молодого еще человека и его будущая судьба вполне определились. Этот человек будет филологом, переводчиком, может быть, поэтом, тем более, что вскоре он проявит свои поэтические способности. Плюс к этому очень приятные характеристики его личных качеств. Вот из характеристики профессора Ганчке. Он говорит о Фридрихе Энгельсе. Юношу отличают скромность, искренность и сердечность, душевная чистота и благонравие. Я удивляюсь, как точно этот педагог предсказал все то, что будет на протяжении достаточно долгой жизни Фридриха Энгельса отличать этого человека. Лингвистическая одаренность проявилась в очень ранние годы. Совершенно свободно владеет английским, французским, итальянским, начинает писать стихи. Но вот, кажется, ничто не может этого изменить. Но на пути к такой историко-лингвистической или историко-поэтической биографии стоит его отец. Он заставляет его уйти из последнего класса гимназии и вернуться в отчий дом в 1837 году. Отец определенно боится дурных влияний, романтических идей, поэтических устремлений. Ах, если бы мог представить себе старший Фридрих Энгельс, что есть опасность, влияние куда более страшного, и это впереди. А пока молодой Фридрих по настоянию отца начинает работать в 1838 году в торговой фирме «Гаспар Энгельс и компания», город Бремен. Там он проработал недолго и безо всякого удовольствия. В это самое время, в 30-х, начале 40-х годов, он начинает работать как литератор. Вот это для себя, вот это для души. Он пишет поэму «Бедуины», в которой романтически представляет доцивилизованные общества как золотой век человечества. То есть его уже волнуют социальные проблемы, но пока они толкуются поэтически-романтически. В стихотворении, названном «Из Испании», он явно дает манифест, романтический манифест того, кто такой поэт в обществе. Цитирую: «Поэт дозором на башне более высокой, чем вышки партии стоит». Ах, впереди партии! Но он думал, что поэтическое призвание выше партийных страстей. Все будет не так потом в его жизни. Надо сказать, что в эти молодые годы Фридрих Энгельс вполне сложился как современный молодой человек, как представитель своего поколения и того слоя общества, к которому он принадлежал. Состоятельного, не аристократического, но уже высоко стоящего в тогдашней Германии. Он занимается фехтованием, увлекается верховой ездой, прекрасно плавает. Его не пугает и даже привлекает перспектива службы в армии. В 1841-1842 годах Фридрих Энгельс отправился в Берлин, где отбывал воинскую повинность. Как странно представить Энгельса бомбардиром. Тем не менее он был и не испытывал никакого отвращения к этой военной службе, считая, что в случае опасности для Отечества он станет на его защиту. Но при этом надо заметить, находясь на воинской службе, посещал лекции в Берлинском университете. Думаю, что его отец по-прежнему ощущал гуманитарную опасность для судьбы своего сына. Если, будучи солдатом, ну, младшим офицером, он бегает в университет и слушает лекции по той же литературе, предается той же романтике, не оставляет литературного творчества, то надо попробовать оторвать его от этой среды как можно решительней. И вот отец, опасаясь дурных влияний, отправляет молодого Фридриха в Манчестер на фабрику Эрмен и Энгельс для того, чтобы он там служил, для того, чтобы его поглотила эта работа и чтобы из него таки получился финансист и наследник его фабричного дела. По дороге в Англию в городе Кёльне состоялась первая встреча Фридриха Энгельса и Карла Маркса. Маркс в тот момент был главным редактором Рейнской газеты. Встретившись здесь, в Кёльне, молодые люди не бросились сразу друг другу в объятия. Скорее отнеслись даже несколько сдержанно и настороженно. Но Марксу действительно нужен был корреспондент Рейнской газеты в Англии. И предложение Энгельса стать корреспондентом газеты его устраивало. А для Энгельса это все-таки перспектива некоего литературного труда – писать в газету. Наверняка молодой Энгельс не представлял, какое направление примут в Англии его литературные склонности. Как романтизм, страсть к красивому, подражание античному сменится совершенно другими ощущениями. Дело в том, что он увидел в 40-х годах в Англии отчаянное, ужасающее положение рабочего класса. Этот ранний капитализм, или относительно ранний, почти зрелый уже капитализм, был очень жесток в отношении основной массы производителей. Условия их жизни тяжелейшие, жалкая оплата, никакой охраны труда, никакого пенсионного обеспечения. Ну да что? В нашей стране, по описаниям Горького, мы очень хорошо знаем, что такое фабричный рабочий примерно на этой фазе. В России это начало 20 века, а здесь 40-е годы 19-го. Его растрогали, его взволновали эти английские рабочие. Надо сказать, что именно он потом обратит внимание Маркса, как максимальную часть его внимания, именно на положение рабочего класса. А пока впечатления молодого Энгельса от положения английского рабочего класса вылились в такую естественную для него литературную форму. Трагические ощущения молодого человека, который видит, что люди не должны так жить и страдать, как эти рабочие, они выражены в переводе стихотворения Эдуарда Мида из Бирмингема о ненависти рабочих к фабрике и машинам. Перевод сделал Энгельс. Цитирую. «Есть на свете король, не из сказки король, тот румян, добродушен и стар, этот зол и суров, губит белых рабов, беспощадный король этот, пар. Хоть рука у тирана всего лишь одна, но владеет он силой такой, что сметает народы, крушит племена раскаленной железной рукой. Еще там есть строчки: он молох, пожирает людей, питается кровью рабочих». Вот в этой романтизированной форме, привычной, сформировавшейся у Энгельса на основе интереса к античности, мифологии, он слагает новую мифологию. Но это уже Энгельс. Это уже другой человек. Это не просто романтический юноша. Он параллельно со стихотворным переводом начинает трудиться над очень серьезным, как бы сказать, беллетристически-публицистически-научным трудом «Положение рабочего класса в Англии». Это великолепная вещь, написанная с позицией трезвого, серьезного, экономического, социологического анализа и вместе с тем содержащая огромное душевное сострадание Фридриха Энгельса по отношению к целому пласту общества, которое живет так, как люди жить не должны. Энгельс внутренне созревает для того, поступка, который он совершит, поступка очень важного для участия в революции. Но прежде скажу о его личной жизни. Он встретил в Англии ирландскую работницу Мэри Берне, которая сначала просто была его возлюбленной, позднее женой. Многие считают, что это была женитьба как бы на социальной почве для того, чтобы доказать своей личной жизнью сочувствие рабочему классу и восприятие, в данном случае, простой рабочей девушки как возлюбленной. Но я думаю, это неверно. Есть и существует другая точка зрения, что на самом деле Он любил эту женщину. Она сравнительно рано умерла, в 1863 году. И он позже женился на ее родной сестре Лидии, которая также умерла раньше Энгельса, в 1878. Я не думаю, что это был вот тот самый социальный акт демонстрации отношения к рабочему классу, ибо Энгельс, как личность, был человек, подвластный искренним, чистым движением души и собственного сердца. Между тем, в Западной Европе совершенно очевидно назревала очередная, но другая, отличающаяся от прежних, революция. Если в XVII веке в Англии, в конце XVIII во Франции грянули классические буржуазные революции, в которых буржуазия, именно она, разбогатевшая, ставшая сильным, мощным финансовым слоем общества, добивалась прав для себя прежде всего, а народ был, в общем-то, какой-то попутной массой, силой, содействующей или не содействующей этому главному действующему лицу буржуазии, то в середине XIX века в Западной Европе произошли большие перемены. Сложившийся рабочий класс, чье положение так потрясло в Англии Фридриха Энгельса, например, стал более значительной силой. Рабочие сами стали понимать, что они должны добиваться чего-то для себя. В их среде появились мыслящие, читающие люди. И именно им был адресован потрясающий документ, потрясающий текст, написанный в 1847-48 годах Марксом и Энгельсом. Я имею в виду манифест коммунистической партии. Этот документ должен был пасть на революционную, взрыхленную революционными настроениями почву, повести по замыслу молодых Маркса и Энгельса рабочий класс на решительное и победоносное, непременно победоносное сражение с буржуазией, с правительством, с властью, ибо в Западной Европе поднималась волна революций. Надо сказать, что они ошиблись, рассчитывая на победу этой революции, и даже победу ее сразу не в одной стране, а она случилась во Франции в максимально сильной форме, в Италии, в германских землях, в более сдержанном варианте, в Англии, не в виде баррикадных боев, но массовых движений, требований, движений за хартию. То есть рабочий класс действительно показал, что он многочисленный и опасный для власти. Но победы он не одержал. Союз его с буржуазией не сложился, крестьянство вообще осталось в стороне, и Маркс с Энгельсом увидели, что они ошиблись. Это не значило, что они отказались от своих взглядов. Просто они сочли, что в 1948 году еще не пришло время для осуществления той потрясающей социальной коммунистической мечты, которой посвящен был коммунистический манифест. И вот когда стало ясно, что революция терпит поражение, в мае 1849 года Фридрих Энгельс уезжает из безопасной Швейцарии, где они с Марксом оба были в эмиграции, чтобы участвовать в арьергардных, безнадежных боях рабочих в юго-западной Германии, в Рейнской области. Он принимает участие в известном Эрбельфертском восстании, в сражениях в Пфальце и Бадене, зная, что здесь неизбежно военное поражение. Тем более, что он человек с военным опытом. Это принцип, это совесть. Это стремление категорически приравнивать, соединять со своими реальными поступками. Таков был этот человек. Когда революция потерпела поражение, и стало ясно, что они с Марксом эмигранты, Маркс все свои силы отдавал созданию великого труда под названием «Капитал», веря в то, что когда люди прочтут его, люди мыслящие, они все перевернут в этом мире и устроят прекрасное коммунистическое завтра. А Энгельс в это время, с 1850 года, был вынужден работать в торговой конторе отца в Манчестере. Наконец, отец дождался, что он сам дал добровольное согласие трудиться в этой торговой конторе. Почему он это сделал? Он не мог бы без этого труда оказывать Марксу ту материальную помощь, без которой семья Маркса могла просто погибнуть. А работу эту свою в торговой конторе Энгельс в письмах называл каторгой. Значит, он пошел на каторгу ради семьи друга. В 1864 году он вместе с Марксом активно участвовал в создании первого интернационала, который и должен был по их замыслу подготовить будущие, грядущие революции, общеевропейскую революцию, в которой они оба верили, в которой, наконец, рабочий класс должен был одержать победу. Все годы, еще достаточно долгой своей жизни, Фридрих Энгельс продолжал литературный труд, сочетая его с научно-публицистическими произведениями и в соавторстве с Марксом, и без него. Эти два человека, романтик-литератор и социолог-революционер-мыслитель, жили в Энгельсе одновременно. Он писал литературные произведения, которые публиковал под псевдонимом, чтобы дома не узнали. В этих произведениях он бичевал невежество германской провинции, бичевал угнетение рабочего класса, ханжество буржуазии. А под псевдонимом Ф. Освальд он написал целую серию литературных произведений и даже либретто оперы «Кола Дириенца», конечно, о революционере. Любопытно, что Энгельс в своем стремлении познать все возможные языки, европейские по крайней мере, ознакомился и с русским языком в такой мере, что сделал частичный перевод, правда, очень небольшой фрагмент, из пушкинского «Евгения Онегина». И опять здесь штрих, отличающий его от Маркса, который, видя реакционную роль царского самодержавия России в европейской политике, перенес это в целом на отношение к России, которую не любил, которую не принимал полностью. А вот Энгельс переводом из Пушкина дал понять, что русскую культуру XIX века он решительно отличает от политики царского самодержавия. То есть он не оставил эту стезю, сочетая ее с научно-исследовательской, социально-публицистической деятельностью в соавторстве с Марксом, а иногда и без него. Например, его такие яркие работы, как «Развитие социализма от утопии к науке», где золотое перо Энгельса, его литературные таланты прекрасно видны, или «Великая крестьянская война в Германии», как ярко пишет он о событиях XVI века. Потрясающее ощущение, что он пропустил через свое сердце эти первые шаги нонконформизма, реформаторских идей в германских землях. На мой взгляд, он писал ярче, образнее, да он и не был экономистом, в отличие от Маркса. Но свято верил при этом, что главное дело делает Маркс. Все годы после революции 1848 года, в бесконечных скитаниях Маркса из эмиграции в эмиграцию, Энгельс не терял ни на минуту связи с семьей Карла Маркса. Прежде всего, он просто обеспечивал их материально. Вместе с тем, это был друг. Друг в такой задушевной мере, не спонсор, дающий деньги, а друг, разделяющий взгляды Маркса, друг, перед ним преклоняющийся, ставящий себя в тень великого гения и любящий Маркса как человека и его семью. Но известен факт, что когда в семье Маркса произошел очень неприятный, напрягающий жену Маркса Жени случай, их экономка многолетняя Элен вдруг родила ребенка, вне всякого мужа, и, в общем, стало ясно, что здесь замешан Карл Маркс. Тут же появился Энгельс и сказал, что этот ребенок его. Он взял на себя грех друга для того, чтобы в семье не случилось разлада. Энгельс оставался рядом с Марксом буквально до последних минут его жизни. Он простился со своим другом, он сказал слова о великом историческом значении Маркса, и ему было очень трудно. Годы после Маркса. Во-первых, он опять оказался в тени. Все настаивали, чтобы он написал биографию Маркса, больше всего дочь Маркса Элеонора, и он взялся за эту биографию. Он дорабатывал второй и третий тома «Капитала», рукописи которых остались в совершенно хаотическом состоянии. Это был огромный и неблагодарный труд. Он дорабатывал чужие рукописи. Он работал в интернационале. Однажды, побывав на занятиях рабочих кружков, он увидел, что из марксизма делают новую религию. Творится то, чего ни он, ни Маркс не предполагал. И он вскричал: «Да это не рабочие кружки, это какие-то попы марксистского прихода». Но он уже был не молод. Его не слушали. Ему отвели почетное место в президиуме. Энгельс много исправил в тех теоретических выкладках, которые они с Марксом выдвинули. Например, признав неверным положение о том, что надстройка, то есть явление культуры, духовной жизни, всегда вторичны по сравнению с экономикой. Он корректировал это в своих работах. Он писал о том, что и рабочий класс уже меняется к концу XIX века, ведь он дожил до 1895 года, прожив 13 лет после смерти Маркса, трудных 13 лет, и почти увидев начало XX века, который так все изменит в их теоретических выкладках. Думаю, что романтик, поэтом, каким он был по существу, Фридрих Энгельс оставался все равно до конца своей жизни. И об этом, по-моему, говорит тот факт, что он завещал развеять свой прах над морем. Он не хотел, во-первых, чтобы была могила, вокруг которой будет то самое поклонение, как в марксистских кружках. А может быть, он просто хотел мысленно, как поэт и романтик, остаться с морем.